Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Да, друзья, это Нефтерадио не только из виртуальной студии УГНТУ, но из Луганской Народной Республики. По воскресеньям в 12:30 по Москве и Луганску и 14:30 по Москве. Ой, по Уфе, простите, да. 12:30 по Москве и по Луганску и 14:30 по Уфе, повторюсь. Вещает для вас Микс Мастер Фрик из Луганской Народной Республики. Это фрик-шоу для вас, друзья. Мы будем слушать, как всегда, много-много музыки, которой, в частности, делятся с нами наши подписчики и радиослушатели, а также просто наши друзья, знакомые, в общем, весь мир, который так или иначе заинтересован в музыке, то бишь любит слушать музыку, либо любит создавать музыку, либо, может быть, любит ее продвигать по своим социальным сетям, неважно, каким путем она приходит к нам, по Телеграму, WhatsApp, Instagram, в общем, по сети, по интернету, и нефтерадио.онлайн — это наш основной ресурс. Также ретрансляция идет на все электронные ресурсы Freak Radio, это freakradio.blogspot.com и социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, также Twitter, Перископ. Вот, нас можно найти и слушать прямые трансляции, иногда также и смотреть, пока что приостановил видеотрансляции. Вот, в основном там идет музыка и с чатиком, то бишь можно почитать, что пишут наши радиослушатели. Вы также можете написать нам в чат, неважно куда, либо нефтерадио.онлайн, либо в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Все сообщения так или иначе через рестрим-чат придут ко мне, и я буду с вами общаться. Друзья, также номер телефона для интерактива плюс 38072-101-2263, плюс 3 8072-101-2263. Этот номер телефона привязан вот к Телеграму, а также WhatsApp мессенджеру, поэтому если вы пользуетесь этими мессенджерами, то пишите, звоните, будем общаться в прямом эфире. Друзья, также можете составить вместе с нами плейлист сегодняшнего дня, вот, и после программы Freak Show, как всегда, в 14:10 по Москве, опять же, и 16:10 по Уфе. Вот, объявляю всегда два города этих, потому что у нас радиомост Луганская Народная Республика, Республика Башкортостан. Вот, так вот, 14:10 по Москве, 16:10 по Уфе. У нас программа «Возвращение в Эдем», где мы слушаем виниловые пластинки, которые мне удается где-то отыскать, нарыть, подобрать, отмыть, купить, выменять, либо принять в дар, неважно. Как это происходит, важно то, что музыка сохранилась на этих виниловых пластинках, и она идет в наш радиоэфир не в оцифрованном виде, а непосредственно с проигрывателя Newmark PT-01 Scratch, который предназначен для портативного диджеинга, для скретчинга в основном, для портаблистов, но я им активно пользуюсь для отслушивания винила в эфире наших радиопрограмм. Также программа «Возвращение в Эдем» выходит на региональной радиостанции Луганской Народной Республики, которая называется радио-блокпост «Говорит Кировск» на 105.9 FM для жителей вот, города Кировска и прилегающих поселков и прилегающих городов. Вот. Ну а в интернете онлайн можно услышать на freakradio.blogspot.com, либо в социальных сетях freakradio, а также на нефтерадио.онлайн. По воскресеньям 14:10 по Москве и понедельник 21:10 по Москве, друзья. Ну а у нас сейчас программа другая немножко, не виниловые пластинки, а просто хорошая музыка. И начнем мы со скорости дня, который действительно для меня сегодня вот просто несется. День 12:38 на часах, поехали! Ночь проиграла боль, утро настало, тревожная сирена, звонко орала. Простая мелодия в моем авто играла, меня не напрягала, по воздуху витала, качала машину, скорость берегла резину. Я летел под 100 кило к ночному магазину. С виду я не похож на коммерсанта, мой бизнес-лук подходит к морскому десанту. Три полосы и папира Беломор канала. Актером Робертом Де Ниро я себя ощущал, сам себе сказал: возьми Децл вправо, там стоит ночной магазин, где можно подкурить сигару. Летя по трассе, сливаясь в экстазе, быстро и за твою жизнь украсит. Сигналом простонала, ключи сжимая, пальцами перебирая, я садился, будто главный герой в кино играя. Зажигание я включая, я лыжные отделочки, музыку погромче звучит. Bad B на три по счету втопил по полный газ. Через 8 секунд я в знакомый пошел, экстаз, баланс на 150, стоял по левой стороне, меня Lexus обгонял. Я не ожидал и поначалу просто было плюнул. Этот крейзи долгожитель много на себя взял. Летя по трассе, сливаясь в экстазе, быстро и за твою жизнь украсит. Шанс высшего класса, автопилот наш за шефом, кач-педаль до пола газ. Я прилип к креслу, бездна на подъеме, за 200 на приеме. Далеко уносят мысли о погоне на склоне, перед постом разгоне. Мы сравняли телеги, как будто Тарантино снимал меня в своем сюжете. Ветер свистел, дул, слышен дорогу. Я не уступал, свою тему четко жму. Дорожная победа облаком над головой висела, моя машина говорила: ты мужчина. Он не удержал напора ритма боевого звона, отжимал педаль, отдавая свою корону. Я летел по склону, победа меня ласкала, тревожная сирена звонко орала. Летя по трассе, сливаясь в экстазе, быстро и за твою жизнь украсит. Слушаешь это? Часов 42 минуты в Луганской Народной Республике, друзья, плюс 2 часа разница у нас с Уфой. Вот, передаем привет всем нашим радиослушателям. Это фрик-шоу, как всегда, по воскресеньям 12.30 на нефтерадио.онлайн, а также на freakradio.blogspot.com и в социальных сетях Фрик Радио. Мы вещаем для всей планеты Земля. Друзья, очень жарко у нас в ЛНР сегодня. Не знаю, как у вас, а у меня просто нечем дышать, просто палит солнце. И в тему о погоде хочу поставить вам песню «Гучи Лебеди». Они же гуси-лебеди, короче, гидромедцентры называется этот трек. Думаю, вам понравится. Прокачиваемся. Своды хорошие, парни знают, слышат крик моды, нам обещают. протестую, нервы никуда. Мирная пора, твердая вода, зима. Параметры спорно кивают на факты, контракты подписаны. Дивились мы. Лютые взводы решают кроссворды, небо знают тайны. Осень и лето и обещают, и обещают, и обещают. Атмосфера заледенела, синоптика всех стран объединила. Тысячи каналов прекращают вещание, не все выполняют свои обещания. Но знают точно метеосводы, спонсор прогноза погоды. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Да, друзья, нефтерадио можно найти на сайте нефтерадио.онлайн, он в стадии наполнения, но в частности я вам скажу, что там есть чат, в котором мы можем с вами общаться, друзья, вот, текущая комната расположена внизу, слева на нефтерадио.онлайн, да, это нефтерадио, студенческое радио УГНТУ, то бишь Уфимский государственный нефтяной технический университет, это опорный вуз Российской Федерации, друзья, поэтому мы, естественно, благодарим вот руководство этого вуза, которое пошло на Connect, на вот то, чтобы запустить эту радиостанцию. Еще более приятно, что мы можем сотрудничать с Республикой Башкортостан, из Луганской Народной Республики, можем вещать в прямом эфире для всех наших радиослушателей, неважно, вы слушаете нас в прямом эфире либо в записи, но лучше, конечно же, в прямом эфире, потому как мы можем с вами тогда создавать интерактив, в котором можем обмениваться вот, информацией, в частности, либо в соцсетях можете писать на электронные ресурсы Freak Radio, либо проще на нефтерадио.онлайн в чате найдете, либо пишите лично мне, плюс 380072-101-22-63, WhatsApp и Telegram, а плюс 380072-101-22-63. Друзья, есть такой интересный проект, называется он WODKA. Я прямо сейчас вбиваю в поисковик ВКонтакте, то бишь The Vodka. Но это не та водка, о которой вы подумали, которую пьют. Нет, это кое-что другое. Друзья, этот человек выпускает музыку различного направления, и хип-хоп, и хаус, и техно, и хардкор, и танцевальная, и очень много у него музыки. Водка, великий обман души касательно абсолют. Так, вот, этот музыкант пишет о себе, у него есть независимый музыкальный лейбл, который называется Can't Stop, вот, и вот что написано в описании. Должен быть какой-то баланс в массовом производстве глобальной коммерческой музыкальной индустрии, которая восхищается продвижением чего-либо, не относящегося к ее моральной ценности или этической философии. Мы стремимся выпускать музыку с позитивным намерением и не будем выпускать ничего, что придерживается идеально выстроенной коммерции делового мира. Чтобы поощрять маленьких детей, купить, следовать, имитировать и поддерживать не более чем прибыль. Все артисты и художники, которые которые решили создать для себя, не задумываясь о факторах продажи своего искусства, являются настоящими ренегатами и создают из источника. Не позволяйте чванливым зомби в пиджаках управлять вашими мыслями. Мы рисуем из всех углов рок-н-ролла, хип-хоп и панк-музыки. We only drink karma again. Music band and independent record label. То бишь музыкальная банда, да, и независимый рекорд-лейбл, на котором выпускается, в частности, и моя музыка, признаюсь, нескромно тогда. Mix Master Freak тоже сотрудничает с The Vodka. Вот, также есть у нас еще проект Back в Телеграме. Вот попытаюсь сейчас найти и ссылочку вам найти и скопировать. Вот, нашел Back to Reality. Вылетела из головы вторая фраза. Вот, Back to Reality. Я вам сейчас размещу, и вы можете там присоединяться. Это арт и культура. В частности, люди, которые более 20 лет в творчестве. Вот, здесь можно... Это, кстати, официальный канал международного издания Back to Reality. Команда с более чем 20-летним опытом в уличной культуре, поэтому присоединяйтесь к их путешествию. Мы будем вас сопровождать в этом путешествии, в частности, посредством нашего радиоэфира. Здесь есть уже и релизы, например, как Lord Yoda X from EP, From the Mind of Lord Yoda X, Mike Benzo. Здесь же просто музыкой делятся ребята. Также здесь есть информация, письмо из тюрьмы Still Mad at Jay-Z. Интересно, кто это написал и о чем это. Я, кстати, пропустил эту информацию, надо будет прочитать. В общем, здесь и треки, и просто инфотеймент, и тексты, и обложки, и знания, например, о том, что когда-то давно Бронкс назывался Кескескек, и жили там банды, одна из них называлась Black Spades. Из них вышли в люди много хороших певцов, диджеев, MC, танцоров и прочих хип-хоп-голов. Например, Disco King Mario был одним из них, из Black Spades. Африка Бомбата тоже один из них, диджей, вы все его наверняка знаете. Куча народа из Universal Zulu Nation, тоже члены Black Spades. Universal Zulu Nation — это международное хип-хоп-сообщество, которое вот из черного гетто вышли и пошли бродить по белому свету, по всей земле и распространять хип-хоп, танцы, музыку, красили стены, вот, диджеили, пилили пластинки и вот делились именно знанием, откуда вышел хип-хоп. Так вот, из банды Black Spades переформатировали свой движ в общественное движение Universal Zulu Nation, и вот спрашивают же участники этой тусовки, почему же жили в Кескескек люди, они там до сих пор живут, они среди нас, они с нами, они делятся трушным хип-хопом мира этим ребятам из Black Spades, именно поэтому обратный адрес Universal Zulu Nation, New York Republic, Кескескек, всем нашим мир, кто погружен в хип-хоп, и именно на... Людям, которые причастны к этой движухе, хочу уделить буквально несколько минут. Это будет музыка, группа Black UN, Black United Nations, это имеется в виду не, ну, типа как черная ООН, короче, да, но это такая интерпретация, в общем, черная комьюнити сделали такой ответный ход на то, что ООН сделали, да, как бы Организацию Объединенных Наций и включили туда много стран, да, а вот эти ребята из гетто создали такой вот черное ООН, куда входят именно черная комьюнити, да, кого не пустят в ООН, 100% попадут в черный ООН. В общем, это музыкальная тусовка, и они выпустили недавно крутой новый трек. Я хочу вам его представить прямо сейчас. Называется он Wild Out. Поэтому пишите комменты, нравится вам или нет. Хотите послушать ли вы еще Black UN? У меня есть еще их около 5-6 треков. Вот, ребята присылали из Бронкса, и мы сейчас прямо послушаем, потом немножко расскажу о группе Black UN. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Такие вот серьезные ребята с Braggadocio Style и с Бронксом. Я пока поставлю вам еще их один трек. И, кстати, я вот отвлекся, начал с водки, а закончил черным ООН. Вот, поэтому сначала послушаем тему, которую прислал вот водка буквально на днях. А потом еще одна тема от черного ООН и рассказ о группе «Черный ООН». Кстати, водка и черный ООН, можно сказать, в чем-то мыслят одинаково, потому как и те ребята против дурацкой музыки, против дебилизма в хип-хоп-культуре, они именно за культурные ценности выступают. Ну что ж, слушаем еще один трек от группы «Черный ООН» и потом краткая информация, рассказик небольшой непосредственно от участников группы о них самих. Divine like a missionary's elevated staff. The blind leads the blind down a paganistic path. We strive to educate, let the love circulate. Move above any hate we embrace. Who dare to perpetrate, the earth will resonate. Create disaster, the realm of a master. A rhyme crafter, flow so prestigious. Mind one of the deepest, set your frame to pieces. Cause them to have seizures, in tune with this mic. It's part of my soul and every time I write, it's out of control. I let time take its toll and express it through my pen. You tune into the black, you win, yeah. For a second, we're asking that you listen. Take a closer look, cause we truly have a vision. It's us against the world with my pad and my pen. You tune into the black UN, the black UN. Pause for a second, we're asking that you listen. Take a closer look, cause we truly have a vision. It's us against the world with my sword as my pen. You tune into the black UN. The force travels, turning boulders into gravel. I master the art of rhyming with the microphone. I grapple in beats, I tackle fake MCs, cheats and rats who lurk behind the scenes. I search a means to attack and distract you from what's important. The reason that we formed is to emancipate the people, not control them. Rebuilding, not destroying, is what we taught them. Seems diseases taking overseas. Our people turned them into brainless soldiers and made them colder. The wait is over, black UN is making claims across the borders. So grab the mic, stage your name and you'll be slaughtered. Don't be a martyr for something you don't believe in. Only in it for one reason. All the riches don't mean shit when you ain't breathing. And all I'm seeing is a bunch of hungry heathens feeding to get the paper misleading, using the vapor, destroying our friends and neighbors detached from nature. So let me ask y'all for a favor. Pause for a second, we're asking that you listen. Take a closer look, cause we truly have a vision. It's us against the world with my pad and my pen. You tune into the black UN, the black UN. Pause for a second, we're asking that you listen. Take a closer look, cause we truly have a vision. It's us against the world with my sword as my pen. You tune into the black UN. You can catch me in the green Lincoln town car seats reclined. Just a blunt instrumental, let the beats unwind. All power to the people, but the streets is mine. I'm just trying to get some peace of mind. So I open up my book to a blank page and leash the rhyme. You know anything I speak is at least a nine. I'm a product of the 80s, a Reaganomics baby. Live by one rule, near rapper can fade me. I'm an MC, triple OG, don't get it twisted, home. Just the way I spit it, leave a rapper on his knees. In a cypher, I'm a cannibal. Damn. Eat a rapper's food, then I eat the rapper too. I'm a motherfucking animal, kick it with the hustlers. And I study with the moors, so I got knowledge of self. Plus I'm hard to the core, heads that love real hip hop, saying we want more. And that's a call I just couldn't ignore. Damn. For a second, we're asking that you listen. Take a closer look, cause we truly have a vision. It's us against the world with my pad and my pen. You tune into the black UN, the black UN. Pause for a second, we're asking that you listen. Take a closer look, cause we truly have a vision. It's us against the world with my sword as my pen. You tune into the black UN. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Yeah, what up, world? We're here on this glorious day. Doing what I love, man, you know? But this time around, I decided to bring it back home. Brooklyn. This one is dedicated to my family. All day, every day. All we got is us, you know? Word. My brother Jonathan. My brother Steven. I love y'all to death. What about that, man? Case, what up? You already know what it is. Just live each and every day like it's our last, man. And no matter what, we're gonna make it. With no further ado, shout out to the Universal Zulu Nation. This ain't a game here. I'm spitting flames here. You mess around. Друзья, 13 часов 6 минут в Луганской Народной Республике. Микс Мастер Фрик вещает на нефтерадио.онлайн. Да, присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Запустил также в своем инстаграм-канале прямую трансляцию, чтобы, возможно, кто-то увидел, услышал и присоединился на нефтерадио.онлайн. Вы не услышите в моем инстаграм-канале то, что вы сможете услышать на нефтерадио.онлайн. Знаете почему? Потому как там звучит офигительная просто музычка. Прямо сейчас мы слушаем группу «Черный ООН». Да, это не шутка. Организация Объединенных Наций из самого сердца Кескеске, кто бишь из Бронкса, друзья, мекка хип-хоп-культуры. И это не шутка. Universal Zulu Nation. Вы видите эту эмблему прямо сейчас. И ребята, с которыми я дружу из Бронкса, да, они присылают свою музыку нам в радиоэфир и рассказывают о своем, о наболевшем, о том, как их прессует полиция, то, как дурацкая музыка забивает радиоэфиры, но на нефтерадио и на фрик-радио дурацкая музыка не будет забивать эфир. Здесь будет забивать эфир только правильная, трушная музыка. И я вам прямо сейчас зачитаю кратенькую информацию об этой группе. Итак, борьба с дурацкой музыкой. Одна рифма за раз. Именно так написано. Вот, это как заголовок к информации о группе Black UN, то бишь Black United Nations, черный ООН, друзья. Fighting back music, one rhyme at a time. Coming out New York City, the Black UN is a personification of that classic New York hip-hop sound. Tight hard lyrics, over a dope beat. Вот, ну а теперь по-русски для всех наших радиослушателей. Естественно, мы ориентированы на русскоязычную аудиторию, хотя нас слушают, я вам скажу, много где. Вот, отвлекусь и статистику вам сейчас продиктую за сегодня. Например, у нас слушали нас в Украине, в России, где-то в Европе, например, во Франции, в Польше, также в Соединенных Штатах, в Германии, в Израиле, в Италии, даже в Ирландии, в Греции, Нидерландах и Венгрии. Это что касается сегодня. Друзья, статистика не врет. Вчера нас слушали также в Великобритании, Белоруссии, Чехии, и это очень приятно, что мы расширяем географию хип-хопа, и вы также можете присоединиться к нам и рассказать, где вы нас слушаете прямо сейчас. Вот, в Инстаграме, в Телеграме, вот, в WhatsApp нас нету, а вот мы есть в Твичере, в Перископе, а также мы есть в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках и Facebook. Имеется в виду Freak Radio с Q. На конце, в описании под прямым эфиром в своем инстаграме я напишу вам, где можно найти. Ну, а легче найти нас на нефтерадио.онлайн. Легче запомнить и легче найти. Нефтерадио.онлайн — именно та платформа, та база, от которой мы отталкиваемся, чтобы вещать в нашем радиоэфире. Прямо сейчас борьба с дурацкой музыкой у нас идет. Одна рифма за раз. Итак, группа «Черный ООН», выходцы из Нью-Йорка. «Черный ООН» — это олицетворение этого классического Нью-Йорка хип-хоп звука, жесткая, прямо-таки жесткая лирика, об этом вы могли уже, вернее, в этом вы могли уже убедиться прямо сейчас. Мы прослушали целых три, по-моему, трека, если я не ошибаюсь, будет еще музыка от «Черного ООН». Так вот, жесткая лирика против дурацких бессмысленных песен, коих накопилось великое множество сегодня. Так вот, Большой Лорд, The Big Lord, но он действительно big, он действительно здоровый мужик. Вот, черный, да, родился и вырос в Бронксе, в мекке хип-хопа. Так вот, он является настоящим MC с braggadocio style, сочетание проницательной лирики с рэпом в стиле braggadocio, друзья. Braggadocio style, я сейчас вам прям зачитаю, что это такое. Это... Вот. Не выдает поисковик. Braggadocio рэп. Вот, это, друзья, когда рэпуют MC, в общем, говорят о себе в таком вот восхвалении, с такой большой гордостью, да. Вот, они призывают бороться против самодостаточных всяких дураков, которые думают, что они вот богачи в музыке, там им все позволено, они могут вот прессануть всю музыкальную культуру, потому как они имеют какой-то вес там, да, например, первые в каком-нибудь билборде, но это все неправда, друзья. Именно об этом и рассказывает Big Lord. И, кроме того, он говорит, что он выше, чем вся эта попсовая тусовка, которая на самом деле является попсятиной. Вот, Braggadocio Style, ну, в общем, когда ребята немножко хвастаются, говорят о себе с большой гордостью. Вот, здесь и физическая форма имеется в виду, ну, то бишь, это не такие, конечно, здоровые мужики, как я, они немного побольше, раз, наверное, в 15-20, вот, обладают искусством кунг-фу, например, могут врезать слева и справа, хук, джеб, в общем, короче, могут навалять вам так, что мало не покажется, вот, кроме того, они испытывают хладнокровие и знают секреты Камасутры, и у них тоже есть деньжата, но они этим особо не кичатся. Часто используемые в боевом рэпе тексты песен в стиле Braggadocio могут варьироваться от простого высказывания «I'm the best MC in the world, the GOAT». Знаете как? Ну, GOAT это не имеется в виду козел, да? GOAT. G-O-A-T. Это greatest of the all time. То бишь, самый лучший мужик во вселенной во все времена. Вот, и также до использования сложной фразеологии или смекалки, вот, я лучший МС в истории, так обычно говорят о себе ребята из Braggadocio Style. Соревнование со старой этикой хип-хопа частично объясняет, почему Braggadocio используют в рэпе «Мое дерьмо лучше вашего, и в этом суть». Не удивляйтесь, почему рэперы частенько используют слово «D-E-R» мягкий знак «M-O». Вот, не буду ругаться в радиоэфире, но все-таки скажу об этом. Почему? Потому что, ну, если взять большую часть, да, населения, то есть те, кто не знаком с хип-хопом глубоко, обычно слушают и «What the fuck? Что это такое? Что это вообще такое? Как можно это слушать? О, боже мой! Что это? Это какая-то хрень!» Поэтому рэперы и говорят «Мощить!» Да, «Моя хрень, там, ну, мое дерьмецо». Вот так вот и происходит, друзья. «Мое дерьмецо лучше вашего, и в этом суть», — сказал МС Эзотерик, вот, и никто не может его переплюнуть, так он о себе думает, и каждый МС в Braggadocio Style думает так о себе точно так же. Гангста рэп помог развить идею личности больше, чем жизнь, кстати, друзья, он помог самоутвердиться многим легендам хип-хопа, иногда даже до комической крайности, да, главное не впадать в крайности, иначе можно стать как, допустим, ребята из CB4, TB4, Gusto, да, которые косили под NWA. Кто не смотрел этот фильм «Тюремный блок 4», я вам настоятельно рекомендую, я о нем расскажу немножко позднее. Так вот, Braggadocio сможет также отражать облегчение молодых чернокожих мужчин, когда ему представляется аудитория. Об этом сказал рэпер Мурс. Кстати, о Мурсе тоже есть кое-какая информация. Один мой знакомый из Сочи прислал о них инфошку. Инфушку, называйте как хотите. Короче, когда вы получаете микрофон, вы хотите накачать себя этой рифмой. Ха! Сделать себя здоровым мужиком. И в этом помогает вам именно Braggadocio Style, друзья. В отличие от того, что молодые мужики хвастаются, например, своими плотскими утехами в постели с красавицами женщинами, либо богатством и физической силой, типа «я самый здоровый бугай, могу навалять вам всем и прямо кулаком по мозгам настучать». Так вот, тема Braggadocio с рэпа может быть самореферентная, то бишь говорить о художественных или поэтических способностях рэпера. Вот. Книга Пола Эдвардса «Как читать рэп» объясняет короткий, но сложный пример Braggadocio Style. Есть альфа без омеги, начало без конца, так что играйте, вот, дальше. Это сказал Эрик Би Иераким, а песня называется, его музыкальная композиция или трек, как хотите называйте, называется No Omega. Нет омега, то бишь нет конца, он только лишь начало, то есть единственный и неповторимый. Вот, называет он себя альфа. Понимаете почему? Потому как он считает себя не накачанным мужиком, либо альфа-самцом в постели, а он считает себя королем микрофона, которого никто не может переплюнуть в радиоэфире, например, как меня! Попробуй сказать, как я. Багадучу стел на Фрик Радио и на Нефти Радио. На самом деле это фрик шоу. Мы прикалываемся, но через приколы доносим до вас суть. Берите ручку прямо сейчас, вот как это сделал я, вот такую тетрадочку, и записывайте. Я буду говорить помедленнее, не буду говорить слишком быстро, буду говорить очень медленно, чтобы вы смогли записывать, как вот я, допустим, записал. Показываю сейчас в инстаграме свою тетрадочку про Lava 1 and 2. Это граффити-райтер, о котором я еще расскажу вам в будущем. Хочу сделать небольшой такой документальный о нем ролик. Не киношечку, киношечка, это сильно громко будет сказано. Просто видеоряд из фотографий и видео, которые удалось о нем найти. Информация, которую удалось о нем перевести. Нефтерадио.онлайн, друзья, это фрик-шоу. Мы говорим о Брагадочес стайл-рэпе. Так вот, называя себя альфой, либо первой буквой греческого алфавита, а затем произнося «нет, омеги», Раким сказал, что его течение может длиться вечно, что он начинает рифмовать и без остановки никогда не оканчивает. Его рифма просто говорит без остановки. «Нон-стап, йоу». To the beat, yo, to the beat, yo, non-stop, yo. Ну, вы знаете, в общем, как это говорят обычно. To the hip, to the hop, to the hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hop, and you don't stop. В общем, обычно так. MC вытворяют такие фишки вот испокон веков, и те, кто умеют это делать, называют себя есть альфа и нет омеги, да. Термин, короче, не возник как термин рэп, его происхождение намного старше. Термин возник в конце 16 века и обозначает просто хвастун. Вот, это от Брагадокио, имени Брегарта и феерии королевы Спенсера, в общем, какого-то. Это составная часть слова «браг» и «брагард», и итальянского суффикса «очо», обозначающего что-то большое в своем роде. Ну, типа «очень», короче, «очо», «очень», то бишь «брага», «дочос». Короче, типа «большой очень», ну, прям очень-очень большой, прям очень-очень крутой, у которого есть начало, но нет конца, имеется в виду Flow, имеется в виду skills and flow, рифмы, короче, имеются в виду, которые группа Черный ООН просто их раскидывает налево и направо и не дает просто продохнуть. Вот именно это сочетание Брагадочи стайл в себе и Авил Биг Лорд, которого мы сегодня с вами слушаем. О других участниках группы Черный ООН вы послушаете буквально через несколько минут после того, как мы с вами отслушаем еще один трек этой группы «Черный ООН». Прямиком из Бронкса послание для вас, друзья. Оно пришло к нам по электронной почте от DJ Lord Yoda X, который является, можно сказать, ихним идейным вдохновителем, учителем и сопродюсером Freedom 7 Entertainment. О них мы уже рассказывали. Это, кстати, ребята, которые занимаются и навещанием для нас с вами на Нефтерадио и на Фрик Радио. Почему и навещание? Потому что это, ну, иностранное радиовещание. Включают они в свои эфиры хип-хоп, в котором звучит и соул-музыка, R&B, а также классические хип-хоп-записи. Вот, они транслируют это все в интернете на фоне радио Flying Over New York City, это переводится аббревиатура FONY, ну, то бишь, облетают они вокруг всего Нью-Йорка и вот борются против дурацких песен, в частности, с группой Черный ООН. Больше информации, вот, в частности, о фоне, а также про DJ World UDX можете найти на freakradio.blogspot.com, а также на Freak Radio в Телеграме, либо в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках и Facebook. Но вообще стартовая страничка, закладка имеется в виду freakradio.blogspot. Там типа сайтик, типа визитная карточка, в которой можно найти, друзья, всю информацию, в частности и контакты, куда можно позвонить и пообщаться с нами прямо сейчас. Плюс 3 8072 101 22 63. А я продолжаю вас вот информировать и развлекать, и ставить вам музыку «Черный ООН» дальше в нашем радиоэфире. Don't food for thought. Let's go. Welcome to this life that we live, where crime fit like a glove. Nevy thugs sign a contract in blood, where the snitches break the oath that we took. Yep. And we surrounded snitch by killers, convicts, thieves, hustlers and crooks. And your education ain't from the books. Nope, it's right not up the streets. Pay attention, cause the story gets deep, where the spilled blood soaked through the ground. And you got folks scared to come outside once the sun goes down. Hearing shots is as common as teenage mothers. And we ain't looking for your sympathy, cause we ain't brothers. Can't apologize for living this life. We didn't choose it, we was born in it. All of a sudden we ain't right, damn. I know y'all must be like, how does he live in a neighborhood like that? But we didn't choose this, we was born here. Over the years, we turned this into a community. This is our home, this is all we know, this is all we got. Love it or leave it, we chose to stay. Keep talking. We had beef with enough folks, we earned our scars. Put the fire to the truth when we burned our bars. Ain't nothing changed, but the shit that I'm on got me feeling like death is coming. Feel the pain in my arms. And it's a cop out to blame it on moms. So the weed got stronger, a little longer, and the pain will be gone. That's why you still catch him working the block, tucking the Glock, trying to thug it out so the hurting will stop. And it's no wonder why we hurting a lot. Trying to see a better day through the liquor and the ounces of pot. City trying to keep the housing on lock, put up gates around the block and filter projects up with snitches and cops. Fuck. World motherfuckers been plaguing our, they infecting our towns, man. The damn cops, if it ain't the cops, it's the snitches. If it ain't the snitches, it's the turncoats, man. It's like bitch, this is an epidemic, yo. But all my soldiers, all my soldiers in the hood, I want y'all to listen to this. Y'all gonna ride to this. Take a pull up, blunt, go back. Out and it feels like we stuck in a maze, trying to find a way out this situation, but we running in place. Told my family keep a gun on the waist, yep. Cause fools be acting like animals today, and the jungle ain't safe. I got a lifetime of stories to tell, a lifetime of pain I could share, but there's no one that here. Children listening, growing up living in fear. Either that or spaz out and say fuck it, cause they really don't care. Mom's stressed cause she watching the news. She don't know if that's her son that just got shot to death over a few. My whole generation singing the blues. They say life's a big mystery, and every nigga's looking for clues. Help us, we need help. You may think we glorifying this shit, but it's a plea for help, it's a cry. Listen to the words we talking, man. This is food for thought. It's for all my hood niggas, coast to coast. I mean, I love all y'all. I mean, they ain't riding for us, we gotta ride for each other, know what I mean? That's all I gotta say about that. One love to everybody, all the hoods out there. NY, Cali, my people in Georgia, my people in Florida, you know what I'm saying? Milwaukee, I see y'all motherfuckers, know what I mean? All my people out there in Cleveland, all my people in Denver, Houston, holding it down. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. You now tuned into Prince Culture. The Black UN is definitely on the set. It's what we do. Big Lord, what's up? What's up? Street Tech, what's up? What's up? Yoda X, what's up? What's up? You ready? I wanna welcome everybody, take the time to listen. Bring you to another place, that's the proposition. Musically inclined, the illest composition. I'm going in for the kill, there ain't no competition. A true legend, you know why? Why? Cause when I go, my lyrics won't die. Remain righteous, living it through a crisis. Preciseness, we stay on the rise like gas prices. Yoda X said, we're just another hit away. The Black UN be on the grind like every day. We rip stages, put ink to pages. Tech on the wheels and steel with different flavors. You know the deal, keep the song on repeat. Yeah, a monster and a bully cause I terrorize the beat. A sign of relief, a breath of fresh air. The classic 1-2, keep them hands in the air. Now you're feeling it, BX Brooklyn, are you feeling it? Harlem, Shaolin, are you feeling it? Yo, you feeling it? Yeah, they feeling it. B-boys, B-girls, are you feeling it? Graph writers, DJs, are you feeling it? All my MCs for real, are you feeling it? Yo, are you feeling it? Yeah, they feeling my it. My flow's out of the ordinary, just like my focus. But by now, I'm sure that most of you know this. The name speak for itself, yeah. It can't speak for itself. Yeah. Don't chase the fame, I have more fun chasing the wealth. Knowledge of self will get my ass from out of their grasp. You talking money, you make me laugh, you're not on my math. With Lord Yoda politicking in a vessel, and I'm buzzing off the puffin', so I'm feeling kinda special. I'm on a different level. Yep. Got real stones, said forget the bezel. Guard jewels, said forget the devil. I'm on my square, but not a mason. I'm amazing, I'm the miracle of life. Do you demons know who you're facing? I'm one third of a movement. Yep. The team is known as the UN. The mission to keep you pimping, whatever the situation that you in. I swear this rhyme to my brothers, PC and Street Technology. I love you, brothers, for life, and that's all my Z. Now you're feeling it. BX, Brooklyn, are you feeling it? Harlem, Shaolin, are you feeling it? Yo, you feeling it? Yeah, they feeling it. B-boys, B-girls, are you feeling it? Graph writers, DJs, are you feeling it? All my MCs for real, are you feeling it? Yo, are you feeling it? Yeah, they feeling it. Yeah, y'all know what this is. Another Black UN production. We just getting warmed up, you know what I mean? The album coming soon. Be ready, y'all. Black UN presents The Prince and the Lord. Man, shout out to the whole Black UN team, man. This is a family thing, you know what I'm saying? Big Lord, Prince Culture, DJ Street Tech. Нефтерадио.онлайн, друзья, мы в прямом эфире, мы в прямом эфире, мы в прямом эфире, не только на нефтерадио.онлайн, но также на freakradio.blogspot.com, в социальных сетях FreakRadio, Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, также Twitter и Перископ. Вот, это была группа «Черный ООН», мы продолжаем отслушивать ихнюю музыку, есть еще несколько песен, и также мы продолжаем знакомиться с участниками этой группы. Эти друзья из Universal Zulu Nation, из международного хип-хоп-сообщества, комьюнити, которое распространяет вот музыку, которая борется с дурацкими бессмысленными песнями, и сообщество, которое вот стоит за истинные ценности хип-хопа, вот такие. И вот, видите, это значит, что мы за хип-хоп в его изначальном обличии, это когда и бибоинг, и диджейнг, и эмсинг, и граффити-райтинг, и пятый элемент знания, которым мы делимся вместе с вами прямо сейчас в радиоэфире, когда это все вместе связано, вот, и мы делаем одно большое хорошее дело, а не разделяем элементы по отдельности и пытаемся на этом просто нажиться, либо появиться в обличии крутого мачо. Вот, про Биглорда я вам рассказал. Дальше следующий участник, Prince Culture, aka PC, является воплощением нью-йоркского MC. Вот он, судя по всему, из Бруклина. Вот интересно, что эта группа такая вот разноплановая. Один участник из Бронкса, второй из Бруклина и третий из Стейтен Айленда. Все они, конечно, из Нью-Йорка, но из разных вот территорий. Так вот. Prince Culture является воплощением нью-йоркского MC, его неослабное освобождение и способность превосходно лавировать рифму в любом ритме делает его любимым среди тех, кто любит лиризм. И завершение этого трио хип-хопа DJ Street Tech, уроженец он Staten Island, это Island, Shaolin Island, судя по всему, да? Staten Island, это же где же Wu-Tang, да, базируется. Shaolin Island, да, Шаолинский остров. Так вот, Street Tech именно со Staten Island является воплощением изучающего культуру. Встречаясь с такими великими хип-хоп-учителями, как DJ Африка Бомбата и DJ Lord Yoda X, Street Tech DJ создал фокус музыки, в которой создается качественный хип-хоп. Их цель — вернуть звук и сознание в музыку хип-хопа, которая уже давно потеряна. И по той скорости, с которой они идут на это стремительно и сознательно, друзья. И у них это все хорошо получается. Я разместил информацию о них в Back to Reality. Это наше международное вот сообщество где мы продвигаем также хип-хоп, вот, в частности, не только Universal Zulu Nation, но и те люди, которые красят стены более 20 лет, имеется в виду, красят стены не малеры, да, они раскрашивают поезда и делают их яркими, красочными, также серые стены, в общем, они даже занимаются таким артом, да, с помощью, допустим, краски и баллончика могут разрисовать вам не только стену и гараж, но могут вам даже сделать такой крутой жакет. Вот, балахон у меня есть, далеко идти, может быть, прервусь, потом покажу. Вот, из Калининграда, Туманов, Женька, если ты меня видишь, респект тебе, он мне прислал этот балахон, и я о нем еще расскажу вам в радиоэфирах. Так вот, выходцы Нью-Йорка, Черный ООН, группа Black United Nations, олицетворение именно хип-хопа в полном его обличии. Информацию о них я разместил в Back to Reality в Телеграме, также Freak Radio с Q на конце в Телеграме. И размещу ее на freakradio.blogspot.com и еще на нефтерадио.онлайн в чате, чтобы вы могли почитать и познакомиться с этой музыкой, друзья. На свои контакты оставили ребята из Черного ООНа на MySpace, Reverb Nation, также Facebook и SoundCloud, любимый вами, наверное, источник, где можно послушать много музыки, друзья. У меня есть еще несколько песен от Черных ООНовцев и ребята, которые позиционируют себя как противопоставление белому ООН. Почему? Потому как они борются с белым расизмом, борются за свои гражданские права, потому как те же ООНовцы, да, Организации Объединенных Наций, например, частенько плюют на права граждан. Взять хотя бы у нас ситуацию в Луганской Народной Республике. Все знают о том, что у нас идет вот война за последние, вот, в частности, несколько дней. Уже более 5 раненых у нас человек. Друзья, я не шучу, говорю серьезно. Вот, и даже и есть случаи смерти, именно продолжаются убийства мирного населения, гражданского населения. Вот украинское правительство не хочет останавливать кровопролитие. Вот, и, наверное, только принуждение к миру заставит их одуматься. И вот, в частности, тоже ООН закрывает глаза, уши и рот, молчит, ничего не видит, ничего не говорит и не хочет слышать. И поэтому такие ребята, как Черный ООН, да, группа Black UN, пытаются втемяшить им в голову, что проснитесь, rise up, да, вот они рассказывают только уже о своей ситуации, вот в Америке с тремя К на конце, KKAK, Ku Klux Klan, да, российское правительство Дональда Трампа, которое не очень сегодня нравится вот чернокожему населению вот Соединенных Штатов Америки. Вы видите, что там произошло, в частности, да, и валяют памятники, и массовые беспорядки, которые вылились уже не только в протесты, но и в мародерство и убийство, а также мирных граждан. Все во всем этом, естественно, виновато правительство Соединенных Штатов Америки, которое вовремя не смогло остановить все это кровопролитие, не пошло и навстречу жителям, и не услышали народ, и вот что получили в итоге. Вот, ну, обычно силой пытаются подавить волю народа, но это так или иначе приводит к тому, что так или иначе выходит за рамки все это. Вот, общественных каких-то гражданских неповиновений мирных, и тогда начинаются уже столкновения с применением насилия, а потом так недалеко и до гражданской войны. Война — это всегда плохо, насилие — это тоже всегда плохо, друзья, поэтому не испытывайте терпения и никогда не доводите до сумасбродных идей и никогда не восхваляйте войну и никогда не восхваляйте насилие. Лучше обойти насилие стороной, и только если, конечно, уже крайние какие-то меры, то нужно, конечно же, принуждать тогда к миру. Вот, друзья, SoundCloud, Facebook, Reverb Nation, MySpace, контакты группы Black United Nations, Big Lord, а также DJ Street Tech и Prince Culture, Нью-Йорк, Большое Яблоко, Бронкс, Бруклин и Стейтен Айленд, в одном ключе, в одном кулаке. Universal Zulu Nation продолжает прокачивать вас правильным хип-хопом, и это трио прямо сейчас снова порадует вас хорошим хип-хопом. Нефтерадио.онлайн, мы уже час в прямом эфире, и дальше будем говорить уже о другом хип-хопе, в частности о брейкбите, который нам прислал один человек, о нем расскажу позднее. Слушаем. У нас на фоне Максим Фадеев «Ангелы», но это точно не бруклинский став, друзья. А вот прямо сейчас будет Freedom 7 и Breakdown. Yeah, boy! Это Нефтерадио! О-о! События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Freedom 7 presents hot music from the soundtrack of the DJ Devil C movie. On the ones and twos, DJ Lord Yoda X. Tracks produced by Jimmy Spice Curry. Freedom 7 and Fonye Records. Listen out, y'all. DJing is DJ Lord. Producer Jimmy Spice Curry. Mixes and music by Jimmy Spice Curry. To listen up for the next soundtrack about Mike and Dave Productions. The true Harlem hip-hop story. Mike and Dave Productions, coming soon. Also watch out for the Sugar Hill Story, the unauthorized version from Freedom 7, Spice Curry Production. Roblin Entertainment in the house. Thank you for coming to our website. See ya. Freedom 7 presents Hot Music from the soundtrack of the DJ Davil C movie. On the ones and twos, DJ Lord Yoda X. Tracks produced by Jimmy Spice. Live from the Universal Zulu Nation, coming to the microphone, give it up for the Dodger government's henchmen, while picking up speed and killing MCs all in one step, kid. You're hitting your knees, fucking with me, must be a death wish. The more that I think, the more that I see, the more that I hate this. Reportedly fake shit, face to face with this basic snake. Stabbing back, slitting throats just to take your place and erase your space. I dismiss your case since you can't wait to taste your fate. Here's your plate, I'm a beast with the hip hop format. Of course, it's all facts, your thoughts is all backwards because source of facts was lost amongst the stacks of Porsche hubcaps. So I'm forced to rap. Of course, I'm bringing it back to the east of the map. Your niggas are singing and thinking it's hot when really it's whack. Believe the facts, old man is back. I grab the mic where I stand, tell your mans it was a planned attack. Next up, we got the soul shocking, the body rocking, king of all kings, lord of all lords, Big Lord. Whatever, whatever, I've never been sore. And my work is tougher than leather. I'm better, of course, than the average rapper who think it's okay to ignore. Who pioneered it before? Yeah, these niggas is lords. You ain't controversial, you're foolish, and it's pissing me off. How many rappers gonna imitate Mr. Shakur? Or they swear they Tony Montana, yeah. The goons running their cops. What? We're buff with your food and beat you like a pinata. Talking about revolution, you talking about popping collar. Or letting the metal holler, you front and never did nada. Ain't a pimp, cause some chicken head gave you the Uchiwala. Heard you strung like a trick, she got you copying her product. I build with the street scholars, the activists, and the teachers. You caught up in the matrix and only deal with the leeches. I practice what I preach, you more concerned with the preaching. I share this with the world while you trying to keep it a secret. Damn. Bring it on down. Damn, you know how we do. Bring it on down. Damn, Black UN is the bring team. UZN is the movement. Hey, thank you everybody for coming out. Shout out to the Black UN. Also a bigger shout out to the Universal Zulu Nation. My name is A-Prime, signing off. I think I'm about to go to Sylvia's and get me some fried chicken and waffles. Peace! FT-Radio. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Get it poppin' from BX to Brooklyn. Yes, sir, Black UN, get with the program. We rep workers and hustlers. We rep cons to scholars. We are the Bronx Bombers, the Brooklyn Dodgers. New York, let's go. Get it poppin' from BH to Brooklyn. Yes, sir. Black UN, get with the program. Yep. We the underdogs. Yep. We the David and Goliath. We were trying. We them New York City Giants. Round up. Who get it poppin' from BH to Brooklyn? Yes, sir. Black UN, get with the program. Yep. We the underdogs. Yep. We the David and Goliath. We were trying. We them New York City Giants. The round man up. From the Northeast. Known to exhaust beast. Yeah. Known to go off in the streets if your jaw's weak. Yep. I push your Kango back. That mean I'm rocking bells. Rockin'. I'm marksman at his best. Knuckle game just as well. I'm flowing just like hell. That mean it's hot as fuck. Try your luck. Many can rhyme, but none as hot as us. We too legit to quit. Yeah, we on that New York shit. Bronx to Brooklyn and back. That's into Brooklyn trip. Nicky and Nick fitted caps. Can you dig it, black? Hustle the strip, slinging packs. Yeah, I did it that. We call it non-fiction rap. All I spit is facts. The streets is like, damn, Lord, all you spit is crack. I give them back. Bring them back on my mojo. The haters, they can suck a stiff dick. No homo. You know me, so clean, but stay low pro. My steezo is loco, muchacho. Follow the G code. Stay with a G stroke. Plus, I'm RBG up when I'm in G mode. This chunk is suspect. You ain't a roughneck, no daps. Man, get respect. You get the Bojack. Who get it poppin' from BH to Brooklyn? Yes, sir. Black, you ain't get with the program. Yep. We the underdogs. Yep. We the David and Goliath. We were trying. We them New York City Giants. Round up. Who get it poppin' from BH to Brooklyn? Yes, sir. Black, you ain't get with the program. Yep. We the underdogs. Yep. We the David and Goliath. We were trying. We them New York City Giants. Round up. See, it's the Prince of New York, and I'm highly hated. Another verse for my loved ones that never made it. A middle finger to you lames that are overrated. Try stepping in my lane, get eliminated. God's gift when I write, all they see is light. I shine bright like the stars on the moon this night. My inner sight to reach the center stage. I grind in all ways, there's no sleep for days. You do the math now, try to figure the equation. In every sense of the word, a powerful nation. They can never see us fall, let them keep hating. I got troops on call in the Bronx waiting. I'm a Brooklynite, so what it looking like? Cannons on deck, respect, you better get it right. That's proper etiquette, watch who you messing with. Lord and PC is a force not to be reckoned with. Yeah. We move quick, so a lot of dudes stay behind. I'm real calm, but I have a military mind. I'm warming up, man, I ain't even in my prime. The Black UN, the album, it's time. Let's go. Who get it poppin' from BH to Brooklyn? Yes, sir. Black UN, get with the program. Yep. We the underdogs. Yep. We the David and Goliath. We were trying. We them New York City Giants. Round up. Who get it poppin' from BH to Brooklyn? Yes, sir. Black UN, get with the program. Yep. We the underdogs. Yep. We the David and Goliath. We were trying. We them New York City Giants. Round up. There you have it, don't get it twisted. Black UN is in the building. All day. BX, stand up. Here to stay, Brooklyn, man. We in here. Brooklyn. New York, all day, every day. Yeah. Don't get it twisted, ever. Shout outs to the whole camp. We doing this for y'all, it's a family affair. Zulu. UZN, Next Generation. Uh huh. Shout outs to Sin City. K Swift. Shout outs to Diamond, Zombie California. Squad, baby. Shout outs to Trey Mag. Hey, Prime, Chuck, what up? We see you. Yeah. K Banger, we see you. Our brother O-Man. What up, O? Our brother Sen One. Shaquem, we love you, baby. What's good, Chef? Lady of Licks, like no other. Thank you for everything. The solution. Yo, yo, the X. You know how we do, man. We just getting warmed up. Y'all know this one for the DJs. Where will we be without y'all? They keep us moving. They put the music in the streets. They keep the club shaking. They keep the block parties rocking. Give it up for the true school DJs. From the old to the new school DJs. Rock the party, make it look so easy. Easy. Where would we be if it wasn't for the DJs? Give it up for the true school DJs. From the old to the new school DJs. Rock the party, make it look so easy. Where would we be if it wasn't for the DJs? Old school, no, nope. This ain't new school, no, nope. This for real hip hoppers, this is true school. From the days of Kool Herc and Bam and Theodore and Flash, Grandmaster Cash, Starsky, Tony Jones, Jazzy J, Disco King Mario, DJ Flowers and Holiday, Africa, Islam, and DST. Pay attention, what I'm giving you is history. Whoever thought that these pioneers would go and change the rules and introduce the whole world to the true school? They never chunk it. Spank, my bad, I meant DJ Flame and cool DJ Red Alert. There's know his name. You should have been there to sound so fresh. Thanks to people like Awesome 2 and DJ Lloyd Yoda X. So stand up, raise your glass, and give props to the pioneers who started this true school hip hop. Give it up for the true school DJs. From the old to the new school DJs. Rock the party, make it look so easy. Where would we be if it wasn't for the DJs? Give it up for the true school DJs. From the old to the new school DJs. Rock the party, make it look so easy. Get the poppers popping, and the break is breaking. Gotta do in the wop, cabbage patch is snaking. From the party rockers to turntablists, they influence the dancers, artists, and verbalists. Started off producing the power from the light pole, a running extension cord through the neighbor's window. Yeah. Now they rock the rattle, but still spinning the classics. Tell them bring it back from Rewind, spinning it backwards. Because of people like Primo and Pete Rock, I was inspired to flow soon as the beat dropped. My favorite DJ was Ron G and Doo-Wop, and Double R tapes knocked throughout my boombox. There's too many to name. Kid Capri, Funk Flex, Molly Mall, Mr. C and K Slay. Everybody else represents a real DJ. Here's a toast to the legends of the game. Hip Hop Parade. Give it up for the true school DJs. From the old to the new school DJs. Rock the party, make it look so easy. Who would we be if it wasn't for the DJs? Give it up for the true school DJs. From the old to the new school DJs. Rock the party, make it look so easy. Who would we be if it wasn't for the DJs? Can I get a moment of silence for Jam Master J, Scott LaRock, Rock Raider, those who passed away. JD, you left your mark in the world. So many copy your style, you brought art to the world. I give my word, we will honor your name and honor your legacy, bringing truth to the game. DJ Shocker, you host Cinderella's and Jazzy Joyce. You played ladies first, gave the ladies a voice. Shout out to Mecca, Lady Love, Lady Wells, Coco Chanel. Thank you for repping the ladies well. Thank you. We salute you queens who get busy on the wheels of steel and show the fellas they just as mean. Hurricane D-Nice and Grandmaster D and Easy Rock rock the party so easily. So on behalf of the Black UN, here's a toast to the DJ. To you, my friends. Give it up for the true school DJs. From the old to the new school DJs. Rock the party, make it look so easy. Who would we be if it wasn't for the DJs? Give it up for the true school DJs. From the old to the new school DJs. Rock the party, make it look so easy. Who would we be if it wasn't for the DJs? School DJs. True school. Это Нефтерадио, друзья. У нас немного осталось времени. Нефтерадио.онлайн. Вот, нас можно найти именно там. Вот, также на freakradio.blogspot.com, либо в социальных сетях Freak Radio, в Одноклассники, Facebook, ВКонтакте. Кроме того, можете подписаться на мой Instagram и YouTube канал, Instagram Mixmaster Freak, либо Freak Radio в YouTube. К сожалению, YouTube заблокирован до 24 августа. Посчитали там, что я делаю спам-рассылку из-за того, что в описании пишу ссылочки на свои контакты, например, на freakradio.blogspot.com, либо на нефтерадио.онлайн. Мы уже 1:20 в прямом эфире, друзья, и только что Панаблэк из Луганска, вот, из группы SODI, а также из нашего проекта «Коренных народов Донбасса», который вы можете слушать также в нашем радиоэфире частенько. Так вот, прислал удивительную историю. Обложку с Гитлером негром разместили в чешском журнале. Подпись ниже гласит: «Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение». Это вопрос. Встанем ли мы на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение? После этого главного редактора издания забанили в Фейсбуке. Вот, зашел я на Фейсбук, вижу этот журнал на чешском языке. Там более 1000 комментариев уже, и поделились 599 раз. В общем, сейчас понесется очередная волна недовольства, я уверен, это просто разнесется срач по сети. Почему? Объясню. Так вот, Гитлер в стиле афро появился на обложке журнала в Чехии, главреда сразу отправили в бан на Facebook, пишет 360 телеканал. Российский в Чехии еженедельник «Рефлекс» вышел с провокационной обложкой. На ней изобразили Гитлера в образе афроамериканца. Картинку подписали. Я уже повторюсь. «Встанем ли мы на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?» Почти сразу же аккаунт главреда издания заблокировали в Facebook. Выпускающий журнал Марик Стониш поделился своей работой на странице в социальной сети. Шквал критики был таким сильным, что Facebook заблокировал аккаунт журналиста на 24 часа. При этом увидеть картинку все еще можно. На странице издания в тексте поста сообщают, что журнал есть в продаже в печатном видео. На сайте журнала его редактор лично рассказал, зачем поместил калаш на обложку. «Я просто против всемирного антироссийского скандала, который спровоцировала смерть нежного гиганта Флойда. Человека, который в дополнение к другому красочному криминальному прошлому сидел 5 лет за вооруженное нападение на женщину на поздних сроках беременности. Я обеспокоен общим лицемерием и притворством борьбы с расизмом». Конец цитаты. Об этом заявил Марик Стониш. Главред «Рефлекса» говорит о последней судимости Джорджа Флойда. Во время вооруженного ограбления он приставил пистолет к животу женщины. Чик-чик-бяу. Но нет ни одного подтверждения того, что она была беременна. По соцсетям же разошлась фейковая фотография с пострадавшей. А в том же номере журнала были опубликованы 3 статьи, в которых обсуждается волна демонстраций в США, война с памятниками и причины беспорядков в Миннеаполисе. Сам главред рассказал, что люди, которые выходят на улицы Парижа на антироссийские демонстрации, кричат «грязные евреи». При этом с идеями текстов в сети никто не спорит, внимание привлекла лишь яркая обложка, потому что они не читают «Рефлекс» и никогда не будут читать. Они увидели обложку в социальных сетях, в интернете или в газетном киоске. Конец цитаты, пояснил Стониш. Бан от Facebook он сравнил с коммунистической цензурой. Редактор рассказал, что у них в Европе есть еще свобода. Под этим он подразумевает свой журнал. «Мы все еще свободны», заявил Стониш. В интернете все отреагировали по-разному. Так, чешская активистка Полена Рыхликова оказалась в числе тех, кто обложку не понял. На своей странице Facebook она рассказала случай, когда в статье «Рефлекса» ее цитату якобы выдернули из контекста. Девушка заявила, что издание дезинформирующее и расистское. В Twitter же многие поддержали идею с Гитлером в образе афроамериканца. Когда разъяренная толпа просит расформировать полицию, чтобы самой делать ее работу, это напоминает о начале национал-социалистической немецкой рабочей партии. Написали об этом в Мали. Вот, многие российские пользователи, в свою очередь, возмутились бану главного редактора Facebook и вовсе заявили, что с удовольствием мы почитали бы статью к этой обложке. И да, где Шарли? Спросил пользователь волюнтариста, напомнив об молчании французского литературно-художественного еженедельного журнала политической сатиры «Шарли Эбдо». Вот, такие новости, друзья. На картинке нарисован Гитлер с прической афро, просто в такой типичной негритянской одежке с золотой, вернее, с золотой цепурой большой, тяжелой и с медальоном, и написано «Black Lives Matter». А для тех, кто не знает, что это за движение, «Жизни черных важны» называется это движение «Black Lives Matter». Но суть в том, что не только жизни черных важны, но важны все жизни на планете Земля, и поэтому, наверное, возмутился этот чех, но его теперь не ждет успех, и его теперь, наверное, ждет очередная волна протестов от участников этого движения. И заклюют в соцсетях, точно заклюют. Я вам говорю, BLM заклюет этого чувака теперь, потому что BLM — это интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения. Занимается организацией акций протестов, демонстраций в связи с убийствами, совершаемыми полицейскими при исполнении, а также полицейским насилием, расовой дискриминацией в правовой системе США. На летом 2013 года начало свое существование движение с использованием хэштега Black Lives Matter в социальных медиа. Произошло это после того, как был оправдан Джордж Циммерман. А кто такой Джордж Циммерман? Он совершил убийство афроамериканского подростка Трейвона Мартина. Думаю, про 17-летнего Трейвона вы наслышаны, как его смертельно ранил именно этот Джордж Циммерман. Так вот, движение стало массовым в 2014 году во время уличных демонстраций, вызванных смертью двух афроамериканцев — Майкла Брауна и Эрика Гарнера. Также движение принимало участие в маршах протеста в память многих погибших афроамериканцев, в том числе Эрика Харриса, Вальтера Скотта, Джонатана Феррелла, Сандры Бланды и Фредди Грея. Летом 2015 года, после того, как движение публично показало недовольство политикам по вопросу расовой дискриминации, начались терочки с правительством у них в конце мая 2020-го, после гибели афроамериканца Джорджа Флойдом. От рук белого полицейского Дерека Шовина начались уличные демонстрации, которые переросли в беспорядки, а позже в массовые грабежи и погромы. Black Lives Matter объединено идеей, но не имеет формальной иерархии или структуры. Друзья, в рамках движения Black Lives Matter все футболисты премьер-лиги выйдут на поле в матчах 30-го тура чемпионата с названием «Движение», нанесенным на футболке вместо фамилий. Эта акция носит разовый характер, но логотип движения будет присутствовать на формах всех команд, именно АПЛ, профессиональной футбольной лиги для английских футбольных клубов, которая является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Англии. Так вот, до конца чемпионата будет этот логотип движения присутствовать на формах всех команд АПЛ. Друзья, вот такая вот история Black Lives Matter, она продолжается. И, кстати, у них даже есть Сиднейская премия мира, которая присуждается Сиднейским фондом мира, являющимся некоммерческой организацией, учрежденной Сиднейским университетом. Город Сидней является одним из главных спонсоров этой премии, друзья. Но у них даже есть свой сайт. Но мы также знаем и обратную сторону этого хорошего движения, да, Black Lives Matter, когда они вызвали бурные беспорядки, вот, и начались погромы, да, и в частности даже те люди, которые не имеют отношения к убийствам чернокожего населения, а являются, например, владельцами магазинов, да, вот в частности китайцы были там пострадавшими, и не только, и просто женщина, которая выходила из магазина вечером с работы, а мимо нее шли эти демонстранты, она в частности была чернокожей, и вот она услышала «Black Lives Matter! Black Lives Matter!», да, черные имеют право на жизнь, да, или жизни черных ценны, вот, кричали, что жизни черных важны и ценны, и она сказала, что важны все жизни, не только черных, но и белых, черных, красных, фиолетовых, серо-буро-малиновых и так далее. В общем, так или иначе, у всех людей одна кровь-то течет красная, да? Вот. На что ей отметили, что fuck off, ну типа того, что отвали, тетя, не мешай, иди своей дорогой, а то сейчас по голове получишь. И забывают они при этом, что уже жизни черных важны, вот. Главное, чтобы не переходили ребята черту, а они переходят частенько черту, и вот там, где, допустим, если сознательные люди идут, да, и не применяют насилие, они борются за гражданские права, то под эту мульку еще и ребята, которые, например, прикрываются, да, на футболочке написано BLM, Black Lives Matter, они просто мародеры, которые не брезгуют, чтобы спионерить кроссовки на, допустим, фирменные Reebok, да, где-нибудь в магазине, потом бежит: я украл Reebok, ха-ха-ха-ха, у меня теперь есть Reebok, да, вот, написал вождя ко мне: выходи в прямой эфир, фрик, я уже в прямом эфире, пишу ему, вот сейчас напишу ему нефтерадио.онлайн, вот нефтерадио.онлайн, заходи, слушай, либо в инстаграме прямая трансляция тоже идет, вот, но прямая трансляция, там можно только послушать меня, да, а вот еще музычку, допустим, которая играет на фоне сейчас. И даже если мир сошел с ума, всегда есть шанс все поменять. Да, если мир сошел с ума, всегда есть шанс все поменять, друзья. Пытаются поменять политику United Snakes of America, да, Black Lives Matter, да, жизни черных важны, но они перебарщивают, и поэтому уже после того, как полицейское насилие, да, преобладало, то теперь уже и преобладает насилие некоторых молодчиков из этой вот движухи Black Lives Matter, и вот поэтому, я думаю, высказался журналист из чешского журнала, да, где на обложке журнала изобразили черного Гитлера. Чешский еженедельник «Рефлекс» вышел со скандальной обложечкой, да, Как по мне, смешно, конечно, да. Ну, черных, естественно, это не порадует. Они просто с ума сойдут сейчас. Особенно те, которые там радикально настроены и которые просто сумасброды. Глядишь, разнесут и это здание этого еженедельника, блин. А редактору, глядишь, еще и пинков понадают. Но это если, конечно же, там есть представители этого Black Lives Matter. Вот. В продолжение темы, друзья, я вам расскажу еще, что случилось вот, в частности, в Сербии. Похожая история с Black Lives Matter и похожая история с тем, как задушили чернокожего. Но об этом после песни, после музыкальной композиции. Это будет экипаж БКЗ, то бишь био корабля «Земля», также Чек, миссис Сандей и покойный Децл. Послушайте, такая довольно-таки интересная музыкальная композиция. Слушаем. С севера на юг, с запада на восток. Летит энергия строк, вибрации басов. Радиоканал открыт, пока играет бит. Настрой себя на позитив, двигайся в ритм. Пускай сознание не спит, разум творит, дабы размягчать этот фундаментальный монолит. Система инвалид, она трещит по швам. Люди стали просыпаться и творить чудеса. Реальность изменяется прямо на глазах. Будущее здесь и сейчас, мы на своих местах. Бесконечный эксперимент, времени плен. Настрой свой разум и не будет проблем. Пространство вариантов доступно всем. В поисках и в создании авторских схем. Расскажи, куда летим мы. Солнце светит прямо в спины. Оставайся в небе синим. Ведь даже если мир сошел с ума, любовь рассеет грезы и туман. Ведь даже если мир сошел с ума, всегда есть шанс все поменять. Ведь даже если мир сошел с ума, всегда есть шанс все поменять. Я боль культивирует страх, страх превратится в прах. Пока боишься ты, все будет не так. Здесь каждый брат и старый млад. И в том, что мир сошел с ума, никто не виноват. Мы экипаж био корабля «Земля». Мы двигаемся по спирали в пространстве бытия. Все люди мы, как огромная семья. И ссориться никак нельзя, больше уважения. Жизнь в движении по измерениям. Сплетение судеб, созидание мнений. Каждый в своем роде гений. В иллюзорном мире пересекающихся параллелей. В новой эре сила в вере и мере. Сила в любви, сила в стремлении. Сила в новом поколении. Да, сила в знании того, что было утеряно. Расскажи, куда летим мы. Солнце светит прямо в спины. Оставайся в небе синим. Ведь даже если мир сошел с ума, любовь рассеет грезы и туман. Ведь даже если мир сошел с ума, всегда есть шанс все поменять. Ведь даже если мир сошел с ума, всегда есть шанс все поменять. Друзья, не уходите далеко, я вернусь буквально через несколько минут, схожу, попью водички, очень жарко, поэтому хочется пить, а вы пока послушайте песню «Ёлки, как у нее тело офигело». Лежать не хочет по горизонту паруса. Продолжаем наш радиоэфир, друзья. Вот Вождяка ворвался к нам в чат на нефтерадио.онлайн, нашел нас там, я его приветствую, говорит он: «Йоу, фрик, а как зачитать? Хотим читать». Я вот не понял сначала, что, думал читать ссылочку, которая была опубликована, там телеграмчик был опубликован, Black UN, Черный ООН. Вождь, ты пропустил самое интересное, мы слушали группу Черный ООН, вот, на... И перешли непосредственно к Black Lives Matter. Мы говорим сегодня о черном комьюнити, которое притесняют и которое потом переходит к радикальным мерам и от полицейского насилия переходит к мародерству. Вот, и что хуже, полицейское насилие или мародерство? Что хуже, что лучше, именно об этом мы говорим. Как вы думаете, правильно ли делают ребята из Black Lives Matter, которые сегодня нападают на магазины, крушат там все подряд и попадают под раздачу даже бабушки, которые просто говорят, что важны не только жизни черных, но важны жизни таких даже белых ребят, как я. Ха. Попью воды. С вашего позволения. Потому как очень жарко. Кстати, вождь, я запустил в Инстаграме прямую трансляцию. Блин, эту бутылку убрать. Она идет, это прямая трансляция, но я ее потом вырубаю, когда идет музыка, потому как музыки в Инстаграме нет. Там просто мое вот это вот брагадочус стайл в радиоэфире. Вот, предложил я вождю зачитать в радиоэфире. Если он хочет, можно позвонить мне в Telegram, либо WhatsApp, +38072-101-22-63, +38072-101-22-63. У нас сейчас по времени уже 4 минуты, как должна идти программа «Возвращение в Эдем», слушать виниловые пластинки, но коль пошла такая рубка, да, то прервемся мы, и не то что прервемся, а продолжим нашу тему, потому как я не успел еще все вам рассказать, в частности, вот, про лидеров без детей. Сами посмотрите в моем телеграм-канале Freak Radio, здесь же, вот, о том, как государство выполняет не функцию управления, а роль предоставляющего услуги. Блин, а где же я потерял пост по поводу... вот того, что происходит в Сербии, в частности. Не помню, куда затулил. Интересная была информация. Там, в частности, тоже какие-то проходят... А вот еще, кстати, в тему про Джорджа Флойда, да? Брат мученика американского бунта Джорджа Флойда, Филонис. Такие вот у них имена. Флойд и Филонис. Подал заявку на регистрацию торговой марки с именем и культовой фразой «Я не могу дышать!» при всем уважении к покойному, вот, его брату. Разумеется, называются благородные цели в духе борьбы с полицейским произволом и поддержки жертв беспредела силовиков, но среди этих целей, как бы невзначай, проскакивает пункт продажи сувенирной продукции. Money, money, money, вот. Теперь ожидается, что семья Флойда, и без того нехило наварившая на смерти Джорджа, разбогатеет еще сильнее, продавая маечки, например, и кружечки, да? белым либералом, преисполненным чувства стыда и вины. Пишет об этом газета «Завтра» в телеграм-канале. И этот пост, кому интересно, вот я переслал в наш чат, который не чат, а наш телеграм-канал, который называется Freak Radio, друзья. Вот, а я хотел найти вам еще о том, что же происходит в Сербии. Там тоже такая же какая-то возня непонятная. А, вот, спецназ Черногории. Вот, спецназ Черногории штурмовал здание мэрии Будвы. Это произошло вот недавно, буквально на той неделе, 17 июня. Пишет об этом Евразия Дейли. Вот, антитеррористическое подразделение черногорской полиции взяло штурмом здание мэрии города Будвы, или Будвы, не знаю как точно, вот если вы знаете, поправьте меня. Будва — это город Черногории, расположенный на побережье Адриатического моря. Вот бы туда сейчас покупаться, да. Он расположен в курортной зоне Будванская ривьера и известен песчаными пляжами и ночными клубами. Боже, я закрыл глаза и уже перенесся в город Будву. Но вот они не хотят там купаться, да. Они вот там устраивают массовые беспорядки, друзья. Serbian Lives Matter называется пост Евразия Дейли, да, типа жизни сербов тоже имеют значение. Вот видите, друзья мои чернокожие, не только жизни черных имеют значение, но и жизни сербов имеют тоже значение. На фотографии полицейский, который так же как Флойда душит ногой мужика из Черногории. И что же произошло? Штурмом подразделение полиции взяло здание мэрии города Будвы, задержав градоначальника Марка Царевича, главу городского парламента Крсто Радовича и нескольких сотрудников администрации. Во время спецоперации правоохранители применили силу, ряд представителей местной власти оказался в больничке, об этом сообщают вечерние новости. По итогам акции Марко Царевич и Кристо Родович были избиты и арестованы. Бывший спикер городского парламента, действующий советник главы муниципалитета Будва Джордже Вуевич получил тяжелые травмы и попал в больницу после того, как силовики сбросили его со ступенек здания. Представляете? Вечером полиция отпустила всех задержанных, за исключением сына градоначальника, который обвиняется в том, что оказал сопротивление при задержании. Сам мэр Будвы был госпитализирован и впоследствии появился на публике на костылях и с гипсом на левой ноге. В ходе спецоперации был применен слезоточивый газ, входные двери и часть окон здания администрации были выбиты. Вот такие вот беспорядки, друзья, проходят и в Черногории. Вместо того, чтобы купаться в Адриатическом море, ребята устраивают вот такую вот эскалацию напряженности. Зачем они это делают, пишет издание rg.ru. Вот, российская газета, то бишь, черногорские власти умышленно идут на обострение ситуации в стране, провоцируя столкновения между националистами и сторонниками сербской православной церкви, арестовывая журналистов и представителей оппозиции. При этом президент Мило Джуканович не стесняется даже называть граждан, митингующих против дискриминационного закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин, движением сумасшедших. Возникает резонный вопрос, зачем все это нужно официальной подгорице. По мнению сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований Белград и профессора МГИМО Стевана Гаича, у Мила Джукановича не останется другого выхода, кроме как пойти на обострение конфронтации. Он понимает, это цитата, что если подгорица отменит закон, как того требует митрополия Черногорско-Приморская, это станет концом его власти, заявил в интервью и Дели Евразия Дейли эксперт. При этом он не побрезгует помощью внешних сил. Пробный шар уже был запущен. Главное, чтобы это был не такой шар, как у нас здесь, вот в Кировске частенько пролетает над головами жителей бесшумно, и потом разрывается, и вот травмы и увечья получают люди, как уже на этой неделе, буквально за 3-4 дня, пятеро раненых, и один из них скончался. Друзья, это не шутки, это реальная у нас идет вот гражданская война. И Уже шестой год она продолжается, и поэтому лучше бы этим всем ребяткам из Black Lives Matter и Serbian Lives Matter угомонить свои вот потуги вот к насилию, потому как это может все обернуться таким грандиозным скандалом, о котором они даже не представляют, и это может повернуться против них, и возможно их лодку просто кто-то раскачивает. К нам присоединился в инстаграме Свайский. Привет, я вижу тебя. I see you. Я вижу тебя, Свайский, мой друг, yo, peace, Zulu Nation in the house. Да, мой дружбан, бибой Свайский, к сожалению, сейчас, вот, пишет мне смайлики, шлет смайл тебе в ответ тоже. К сожалению, сейчас Flow Evolution Breaking School наша не работает, все из-за этой пандемии, из-за этого коронавируса. Вот, в частности, хочу спросить у Свайского, он меня сейчас слушает, когда будем уже вот продолжать тренировки в парке, братан? Потому как надоело сидеть дома, оставайся дома, дома тебе будет клево. Это не совсем клево и не совсем здорово. Хочется уже на воздух, в парк, вот, послушать музыку, послушать пластинки. У меня, кстати, есть новые хорошие пластиночки. Бой, да. Вот. Flow Evolution Breaking School наша, к сожалению, из-за пандемии была закрыта, как и многие, наверное, ваши друзья, школы, чайные и так далее, да, все из-за этого коронавируса, который тоже мешает нам, друзья, вот, гулять по просторам, вот, и, конечно же, читать рэп лучше хором, друзья. Так вот, не только коронавирус, но и вот такие вот выходки людей в Черногории и в Соединенных Штатах Америки доводят до крайностей, поэтому еще не знаешь, что хуже. Вообще какое-то безумие последнее время, если вы не заметили, происходит на планете. Да, вот чехи вот нарисовали Гитлера, черного Гитлера, да, с золотой цепурой и с прической афро, блин, чтобы показать, что это все Black Lives Matter, какая-то несознательная вот ерунда, да. И сейчас, естественно, мне кажется, пойдет ответная реакция и начнется просто, блин, какая-то хренотень. Да хоть сейчас, брат, пишет Свайский. Вот, что, ну, сейчас уже 14:23, блин, надо на следующих выходных, наверное, нам сдыбаться, да, и пойти. Кстати, что там, ребята, молодежь-то готова? Обращаюсь я к Свайскому, естественно. Пацаны-то подойдут, хоть танцевать будет. Народ, или вдвоем придем и будем тусить. Ну, вдвоем тоже можно тусить, но веселей, когда, конечно, больше народа. Маски, если что, оденем, хотя мы на свежем воздухе будем, я так понимаю, в парке, да? Так вот, лучше заниматься хип-хопом, друзья, чем заниматься таким лайном, вот, и такой фигней, как занимаются, вот, ребята-бунтовщики. Конечно, их можно тоже понять, они там борются за свои права. Вот, я не то что же против ихних движений, я за любой кипиш, кроме голодовки, но только я за хип-хоп кипиш, за мирные протесты, но не за протесты со слезоточивым газом или с ОМОНом, где тебе выбьют глаз или помнут немного нос. Зачем, да? Лучше быть здоровым и слушать хип-хоп. Вот, слушать нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Мы там вещаем прямо сейчас, в прямом эфире, 14:25. Я уже 15 минут как пропустил программу «Возвращение в Эдем». Мы должны слушать с вами виниловые пластинки. Вождь отключился и не хочет мне писать вот в нефтерадио онлайн. Что-то, наверное, он передумал читать рэпчину. Вот, я вот вам еще что расскажу. Про сербов. По мнению сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований Белград и профессора МГИМО Стивана Гаича, у Мила Джукановича не останется другого выхода, кроме как пойти на обострение конфронтации. И вот, это я уже говорил. Гаич обращает внимание на то, что в народных протестах в защиту сербской православной церкви черногорское государство как будто растворилось. Народ отверг все то, что символизирует антисербскую Черногорию. На протестах появляется флаг княжества Черногории, сербский триколор с белым орлом. Люди поют песни про сербское Косово и постоянно подчеркивают тот самый общий культурный код, который пропаганда черногорского режима пытается стереть из сознания своих граждан. Теперь сработал эффект бумеранга. Региональные СМИ облетела новость о том, что один из полицейских уволился по собственному желанию в начале протестов, сказав, что в нем столкнулись сотрудник органов безопасности и православный верующий, и что верующий взял верх. В борьбе за сердца людей церковь уже победила. Следует отметить, что помощь от внешних сил Джукановичу все же поступила. Североатлантический альянс направил специальную команду в Черногорию для противостояния российским гибридным атакам. Первая контргибридная группа НАТО была развернута в Черногории для оказания помощи в укреплении потенциала Черногории и устранении гибридных проблем. Об этом заявил в середине января еще в Брюсселе председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич. Ну, вот вам и пожалуйста, очередной конфликт, да? Опять же, вот, начнется между Россией и НАТО, да? Как же... Вот, как всегда, да? Вот, не только протесты и начало войн, там мне водка вот рассказывала о том, что и в Японии, там якобы Япония, и Китай и Индия вроде бы там тоже какие-то там у них начинаются массовые столкновения. В общем, это какое-то всемирное помешательство и, по-моему, что-то нездоровая атмосфера. Вот сейчас, ребята... происходит. Так вот, следует даже отметить, что помощь от внешних сил Джукановичу все же поступила от НАТО. В этой связи боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич обращает внимание на тот факт, что направление специальных команд НАТО в Черногорию представляет собой еще одно доказательство того, что альянс намерен произвести украинизацию Черногории. То, что НАТО никогда не удавалось сделать с русским народом, это сейчас альянс хочет сделать сербским в Черногории. Цитирует слова аналитика портал Вести Онлайн. Определенная служба НАТО координирует соответствующие шаги полиции и прокуратуры в Черногории. Именно она стоит за последними арестами журналистов, принуждая к цензуре и создавая атмосферу страха в СМИ. А все это делается в рамках вымышленной гибридной войны с Россией и выдуманного противодействия великосербской агрессии. Между тем, по словам патриарха сербского Иринея, святыни Черногории может защитить только Бог, потому что за спиной у руководителей Черногории есть великая адская сила, и они-то только выполняют свою работу по разрушению и разделению сербов. Но сербы не остались в одиночестве. Поддержать братьев по вере в Черногорию приехали представители Украинской Православной Церкви, епископ Барышевский Виктор Кацаба и протоиерей Николай Даниилевич. Друзья... Кроме того, свою солидарность с протестующими уже выразили верующие из Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении и отдельных стран Евросоюза, России. Вот что по этому поводу на митинге в Подгорице сказал Дарко Джого, священник, профессор замдекана православного богословского факультета имени святого Василия Острожского университета в Восточном Сараево. Цитата. «Мы любим ее, обнимаем ее и всегда помним о ней, поскольку мы на протяжении веков пели песни о Черногории и вместе с нашими братьями за нее головы клали. Я приехал сюда, поскольку знаю старую мудрость. Тяжело брату без брата своего. Милые братья и сестры, мы знаем, как серьезные люди, что когда наступает несправедливость, необходимо ей в лицо сказать, что это несправедливость, поскольку несправедливость порождает несправедливость, так же, как истина и святыня создают новые истины и святыни». Ну что ж, главное, чтобы все это не вылилось... такой наркотический эффект, опьяняющий, одурманивающий, и чтобы не переросло это все в насилие, друзья, потому как так недалеко и до войны, а это, повторюсь, не очень хорошо. На следующей неделе пойдем на тренировку мы лучше с Evolution Breaking School. Нашли уже, ребята, хорошее место и будет интересно, пишет мне Zulu B-Boy Swayski, мой дружбан из Zulu Nation Chapter 50, из нашего чаптера международного хип-хоп сообщества, в котором также ребята из Хабаровска и остальных регионов России. И Белоруссии тоже, это такой наш международный союз, в котором мы объединяем наши усилия на распространение хип-хоп культуры. Можно я попью воды? Очень жарко у нас в студии, виртуальной, как говорит Патрик. Кстати, Патрик тоже удивил отличными вот такими изобретениями. Он смастерил магнитофон Адыгель, привел его в порядок. Прочитать в социальной сети ВКонтакте можно на его страничке. Илья Тавлияров можете найти на Яндекс.Дзене. Он разместил эту инфушку. Вот, посмотреть, как магнитофончик играет, можете на Freak Radio. Вот, также либо у Патрика вот в Яндекс.Дзене, либо в его социальных сетях. Бум-бум-бум-бум-бум. А мы едем дальше, друзья, с вами. И пора, наверное, уже послушать музыку. И мы с вами будем слушать, знаете, что я обещал, но не поставил. Сегодня Стасом, он же Нав. Это будет брейкбит, друзья, из Луганска, с квартала Южного. Вот, Стас делает отличный брейкбит, драм-н-бас. Слушаем. Ой, это не брейкбит, но это качественный хип-хопчик. Вот вождь хотел почитать под этот минус, было бы, я думаю, здорово. Чтобы получился у нас с вами разговор. Рифмованное дело. Миксмастер Фрик толкает рифмы смело. Раз, два, три, четыре в прямом эфире. Раз, два, три, четыре в прямом эфире. Фрик Сандини вещает для вас. Это Донбасс. Раз, два, есть у меня для вас рассказ. Где этот бит? Миксмастер Фрик говорит. Раз, два, три, четыре, пять. Ха! Свинья везде найдет грязь. Но ты туда лучше не лазь. Жаль, не продают заживляющую для души мазь. Мозги выделывает каждая зараза. Опять залезла на шею, а ну давай быстро слазь. Завистники ПКНД пытаются нас глазить. Пусть они уходят где-то там далеко. Нас не поймает никто. Микс Мастер Фрик продолжает рифмовать, продолжает читать. Кто хочет присоединиться, плюс 38072-101-22-63. WhatsApp, либо Telegram Messenger. Этот бит звучит. Кто хочет порифмовать? Давайте, давайте. Хотя по телефону, наверное, не очень хорошо. Это получится, друзья. Раз, два. Хоу. степной дороги. Я полюбил тревоги. Бьется песня звонко, уносит вдаль громко. Крики и шум улицы, это привычно, обычно. С первыми лучами солнца выскочим из нор. Мы не переживали голодомор, но мы живем в эпоху нового порядка. COVID-19 и гражданская война, ребятки. Не думай, дядя, это не игра. Не думай, тетя, это не последняя беда. Мы в апокалипсисе живем. Кричит вождяка, ааа, мы все умрем. Последние дни доживаем, на песню жизни напеваем, подпеваем. Нам все равно на дальние дороги. Родимому дому зовут тревоги. Пытаемся разобраться во всем, мы молодые боги. Пишем о том, что видим рифмованные слоги. Опавшие листья с рябины нас радуют. Радуют наш глаз больше, чем кому-то. От кайфа экстаз. Сердце жесткое, под вино мягче становится возле березы. Я с Луганска, но не тот, кто лил слезы. Я особо ничем не отмечен. Пишу треки секс меченными. Вождь говорит, задолбала меня вся эта писанина. Но продолжает делать грязную рыбчину. По непонятной опять же причине. Я говорю, это все про любовь, это все про хип-хоп. И дороги сошлись не случайно. Как КНД, проект отчаянных, но не отчаявшихся. Сетчатка глаза фиксирует всю вокруг. Кто-то меня сбил, вот блин, своим сообщением в телеграме. Все, я расстроился и закончил читать фристайл. Ха-ха-ха-ха. Слушаем нафа дальше. If you're bad, then show me some proof. Raise the roof. If you're down with DJ Light, show some proof. Raise the roof. If you're down with drum and bass, show some proof. Raise the roof. If you're down with DJ Light, show some proof. Raise the roof. If you're down with drum and bass, show some proof. Raise the roof. If you're bad, then show me some proof. Proof. Proof. Proof. If you're back, then такой вот, друзья, breakbeat, drum and bass, jungle dunk, hardcore will never die, называется этот трек, точнее микс, 19 минут 49 секунд он идет, мы, конечно же, весь его не будем слушать, вы будете его слушать весь в эфире, когда закончится наша программа. Вот, вернее, не когда закончится наша программа, потому что когда закончится наша программа, мы будем с вами слушать пластинки, потому как я уже опоздал и так на полчаса. Вот, 14.10 по воскресеньям и понедельник 21.10 у нас идет программа возвращения в Эдем, поэтому для тех, кто ждал, вот, мы сейчас будем откапывать хорошие сэмплы, да, которые так или иначе потом можно будет использовать, опять же, для хип-хопа, но мы просто будем слушать хорошую музыку на виниле. Сейчас подсоединю свой проигрыватель и погнали. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. 14:45, друзья, в Луганской Народной Республике, плюс 2 часа разницы с Уфой, где также нас слушают и где наш радио мост продолжается, вернее, туда он ведет. Вот, это было... Слушайте, забыл сделать погромче, вернее, потише минус. Думаю, будет лучше, да? Потому как сильно уровень громкости песни... Меня совсем не слышно. Вот. Мы с вами услышимся уже в следующее воскресенье в 12.30, как всегда, по Москве, по Луганску, и 14.30 по Уфе. Но вы не забывайте писать в чат нефтерадио.онлайн, также в наших социальных сетях Freak Radio. Вот. Либо плюс 38072-101-22-63. У нас есть много еще музыки, которую мы не успели отслушать, но обязательно отслушаем, друзья, в следующих выпусках. Думаю, вам сегодня было интересно. Запись этого эфира сохранится и будет доступна также в телеграм-канале Freak Radio, также в подкастах Freak Radio на Яндекс.Музыке, Freak Radio с Q на конце, вот, на Mixcloud, AudioMac и в социальных сетях ВКонтакте. Вот, и Одноклассники, там стримы также сохраняются. Ну вот, я подключил проигрыватель, и сейчас будем слушать с вами винил.